Глава 5. Текст писем был отпечатан на машинке, и знакомый архивариуса, переводчик со старофранцузского, сняв очки и победно глядя на меня, протянул несколько листков и выжидательно смотрел, пока я пробегала глазами текст. Он был немного младше самого архивариуса, и вместо белого хохолка у него была пятнистая от старости обширная лысина. Я выразила свой бурный восторг по поводу его уникальных знаний. Из-за этих писем я вынуждена была остаться еще на полтора дня. И вчера ночью у меня в квартире раздался звонок. Звонил красообразный. Он волновался, почему меня так долго не было. Я объяснила, что пришлось ждать старые книги, которые были у какого-то ученого. Сообщив ему о том, что перерисовала карты, и теперь местоположение замка можно вычислить более правильно, я спросила о самочувствии майора, об испанцах или лилипутах. Оказалось, что майору лучше. Испанцев, скорее всего, выпустят завтра, так как экспертиза подтвердила, что лилипута загрызли какие-то дикие животные. Тут красообразный усмехнулся, а сами лилипуты где-то притаились. Но он до них еще доберется. Он спросил, когда же я, наконец, приеду. Я ответила, что выйду завтра утром. Не могла же я рассказать ему про письма, которые еще сама не читала. Но вернемся к переводчику. Внезапно мне пришла в голову мысль спросить его о том, что он думает об истории, связанной с этими письмами, и знает ли он что-нибудь о рыцаре, написавшем эти письма. После этого вопроса я провела еще 6 увлекательнейших часов, в течение которых узнала так много интересного, что мне еще долго пришлось раскладывать все по полочкам, чтобы увидеть реальную картину происшедшего. Я хотела заплатить переводчику, но тот отказался от денег, ответив, что само по себе общение с таким старинным документом сделало его счастливым. Включив лампу под синим фарфоровым абажуром с золотым ободком, я забралась с ногами в глубокое кресло и развернула лист. «Дорогой друг, если ты получил это письмо, значит, моя крепость пала, и, возможно, меня нет уже в живых. Монах, что принесет письмо, мой посланец. Ты мог видеть его рядом со мной, как моего секретаря. Все, о чем мы договаривались, остается в силе. Я подготовил людей. Если не произойдет чего похуже, чем захват моих владений подлым отродьем демоницы, у которого вместо сердца змея, то мы освободим его от этой жилицы, а мир от него самого. Надо сделать это крепкой, не дрогнувшей рукой, как он это сделал с сыном нашего друга Артуром. Направь к нашему первому другу своих подданных, которые будут в порядке и безопасности до самого нужного момента. Наш третий друг готов дать достаточно денег, чтобы ублажить церковь, которая не только помолится за нас, но и даст убежище и надавит на самого, если того потребует дело. Моя семья сейчас в безопасности в Испании, куда я отправил их, зная особую любовь этого сукиного сына ко мне, которого Бог попустил стать нашим сеньором. После того, как вы совершите задуманное, приложите усилия забрать мой замок у врагов и вернуть моей семье. Ваши труды будут вознаграждены. Сейчас, когда я, возможно, пребываю в раю, как обещал папа всем вступившим на путь служения Христу, мне трудно помочь вам, кроме как помолиться перед лицом Бога, чтобы все наши друзья как можно позже присоединились ко мне, а мой враг как можно раньше отправился к своей праматери». Там было написано еще кое-что, и такой же текст с небольшими изменениями был в 2 других письмах, только к первому другу оно было более теплым и дружеским. Почему же они не получили эти письма? Как следовало из письма первому другу, их должно было быть 5, а я нашла 3 письма. Значит, 2 все-таки были переданы. Интересно, получилось ли задуманное у тех двоих? И вернули ли законным владельцам замок? «Нет, не вернули», — ответила я сама себе, потому что сокровище все еще там, и письмо все еще в банке. Получается, что монах, которому хозяин доверил письма, все-таки выполнил его просьбу, да еще и позаботился о том, чтобы его потомки смогли получить спрятанные сокровища, оставив письмо и карту в банке. Единственный важный вывод – необходимо помочь наследникам получить письмо и найти сокровища, оставленные предком. Предполагаемые наследники сейчас находились недалеко от городка, куда я и должна была направиться завтра утром. А вечером, необычно рано, в 7 часов, я должна была встретиться с обожателем, у которого надеялась разузнать больше о письме и лилипутах, да и вообще была рада его видеть. Мои приготовления к свиданию были прерваны телефонным звонком. Это был атташе. Многократно извиняясь, он сказал мне, что его жена хотела бы рожать в Париже и просит перевести ее сюда. «Не волнуйтесь, ваша комната останется за вами, а мы с женой разместимся в 2 других». «Когда вы планируете приехать?» — спросил я его. «Через несколько дней, максимум через неделю. Вы не переживайте, моя жена очень хорошая женщина. Правда, нервничает немножко из-за беременности, но я уверен, все будет хорошо». «Да-да, разумеется, мой милый атташе. Я подготовлю вам комнаты, сделаю генеральную уборку, чтобы ваша жена чувствовала себя хорошо». «Благодарю вас. Кстати, вам привет от великана. Он, может быть, приедет со мной и женой в Париж ненадолго». При упоминании о великане мое сердце гулко забилось. Ох, неужели я его увижу? Кровь бросилась мне в лицо. Ведь я собиралась встретиться с обожателем, который, ничего не подозревая о существовании великана, строил планы на будущее. Надо будет все ему рассказать. Он, конечно, расстроится, но я же люблю великана, а он любит меня. Наверное, он приехал, чтобы забрать меня отсюда или остаться со мной. Хотя атташе сказал, что он приедет ненадолго, разумеется. У него же жена, у него же дела необычайной важности, ради которых он даже не мог дать мне знать, что он думает обо мне, или послать записку в 2 слов. Нет, не буду ничего рассказывать обожателю. Я была обижена поведением великана. Застегивая перламутровые пуговички на рукавах, посмотрела на себя в зеркало и поняла, что мне пора уже выйти замуж и почувствовать, наконец, надежное плечо настоящего мужчину. В идеале моим мужем должен был стать великан. Но, преодолевая голос плачущего сердца, я сказала себе, что мне никогда не быть с ним. Иначе я уже была бы с ним рядом. Внизу раздался сигнал автомобиля, и я поспешила вниз, где ожидал меня обожатель. Его флегматичный шофер, не выпуская из зубов трубку, протирал лобовое стекло. А меня ожидал букет в виде шара из мельчайших ярко-красных розочек и бутылка дорогого шампанского. Обожатель был одет в непривычный для меня свитер и жакет, правда, брюки его были отлично отутюжены и туфли начищены. Интересно, кто за ним так ухаживает? «Устраивайтесь удобнее, звезда моя. Мы едем в самый старый на побережье трактир». «Мы едем в трактир?» Это предложение показалось мне немного вульгарным, но я доверяла обожателю и знала, что там меня ждет что-то интересное. «А что это за место?» «Молоко Папы Римского. Старейший трактир, который был открыт еще в начале 13 века». «И с тех пор работает?» Я слышала об этом трактире, когда мы начали с красообразным свои поиски замка. Опять это странное название. Да, и сохраняет традиции. Там осталось все, как в те времена. Это уникальный трактир всегда привлекал историков, потому что чудесным образом законсервировал эпоху. Вам понравится. Мы отлично поужинаем. Мне пришлось нелегко, пока я зарезервировал там места. Неужели это место так популярно? Невероятно популярно, поверьте мне на слово. Впрочем, вы и сами сумеете в этом убедиться. Шампанского? Он улыбнулся и достал из ящичка, обитого тисненной кожей, 2 бокала. Я не возражала, продолжая непрерывно думать о великане. Пригубив холодное шампанское, стала отвечать на многочисленные вопросы обожателя, которого, как видно, интересовали абсолютно все мелочи моей жизни. Он очень тонко расспрашивал меня, и незаметно я стала рассказывать ему то, чего не собиралась говорить. Когда я, наконец, заметила это и остановилась буквально перед тем, как собиралась рассказать ему про рыцаря, привидевшегося мне на маскараде в гостевой комнате. «Вы мне не доверяете?» — спросил обожатель, заметив мою заминку. «Нет, да, в общем, не совсем. Я продолжаю подозревать вас в сговоре с лилипутами. Почему вы обсуждали карту с Большим Лилье?» «Хорошо, я приоткрою вам тайны, чтобы вы доверяли мне больше. Когда-то очень давно мы с моим другом-банкиром сидели в его кабинете, когда к нему зашел Большой Лилье. Он тогда еще не имел бороды, но уже был богатым человеком, который давал суды и забирал жизни, если суды не отдавались. Никто и никогда не мог доказать, что убийство — дело рук Лилье и его людей, потому что он никогда не брал расписок. Все договоры о займах были через третьих лиц и совершались в таких местах, где не было свидетелей. Все люди, занимающие у него деньги, знали об опасности, исходящей от Лилье, и это подстегивало их изворотливость, чтобы погасить долг как можно скорее. Так вот, в тот момент дела у моего друга шли не блестяще, был какой-то кризис. Но это была еще не катастрофа, и он держался достойно, как будто знал, что все будет хорошо. Чтобы разрешить напряженную ситуацию, он придумал остроумный способ быстро заработать денег. Но для начала у него не хватало капитала. И, просчитав все, он одолжил сумму у Большого Лилье. Его затея сработала, но прибыль она должна была принести завтра, а деньги нужно было отдавать сегодня. Именно поэтому он пригласил кредитора к себе, и, уважая моего друга, как продолжателя вековых банковских традиций семьи, тот пришел. И я стал нечаянным свидетелем их разговора. Мой друг стал просить отсрочку всего на один день. Но Лилье отвечал, что, заключая договор, тот знал все условия, и теперь у него будут большие неприятности, несмотря на то, что он уверен, что деньги будут завтра. Я видел, как мой друг был в отчаянии. Но тут Большой Лилье сказал: «Я могу дать тебе отсрочку в один день, если ты отдашь мне содержимое ящика номер один». Я видел, как побледнел мой друг. Его пальцы так вцепились в ручки кресла, что побелели костяшки. Он ответил, что не имеет права отдать содержимое не тому, кому оно предназначено, иначе банк разорится. Это как один из краеугольных камней бизнеса и имеет сакральное значение. Так происходит уже много веков, в течение которых разные нечестные люди много раз пытались вскрыть ящик. На что Лилье отвечал, что ему не надо знать содержимое письма. Он просто хочет взглянуть на карту, которая к нему прилагается. Друг был поражен тем, что карлик знает такие подробности об этом. Лилье усмехнулся и сказал, что у них есть свои фамильные интересы и предания, простирающиеся вглубь веков. Я видел, как банкир колеблется, ведь Лилье просил только посмотреть, а не собирался забрать. И он согласился. Они вместе вышли из кабинета и куда-то отправились. Они отсутствовали всего лишь 5 минут, затем вернулся только один мой друг, а Лилье ушел, дав ему еще один день отсрочки. На следующий день деньги были возвращены, и дело забылось. Банкир рассказал, что Большой Лилье только один раз пристально взглянул на карту и отдал ее назад. «Наверное, у Лилье фотографическая память». Я потом тоже понял это, и мой друг тоже, но это случилось намного позже. После того, как я, будучи уже сам банкиром, попал в трудную ситуацию и обратился к Большому Лилье. Он сразу узнал меня и без разговоров открыл мне кредит, который я, слава богу, отдал даже на несколько дней раньше срока. С тех пор он проявлял ко мне самое дружеское участие. И однажды обратился ко мне с несколько неожиданной просьбой. Он достал рисунок и попросил меня помочь расшифровать его. Я увидел точную копию карты, которая была в ящике номер один. Тут до меня дошло, что Лилье воспользовался своей фотографической памятью, чтобы скопировать карту. Непонятно, чего он обратился ко мне, зная о том, что я в курсе того, что он вынудил моего друга показать ему карту. Может быть, он хотел стать моим другом для того, чтобы быть в курсе, если кто-то заинтересуется содержимым ящика. Не знаю. Тем не менее, я сумел расшифровать часть карты, но не продвинулся дальше, потому что не было установлено местонахождение замка. Лилье послал своих лилипутов, чтобы они разнюхали все о замке и конкурентах. Именно один из этих разговоров вы услышали, дорогая моя, когда мы были в «Зеленом пальце». Честно говоря, я не собирался помогать большому Лилье обманывать моего друга, просто я хочу знать больше об этом деле и быть в курсе. Я знаю, как мой друг трепетно относится к своему ящику номер один, и не хочу, чтобы, когда появятся те, кому должна принадлежать карта и письмо, их ждало разочарование, а имя старейшего и знаменитейшего банка было посрамлено. Именно поэтому я буду продолжать общаться с Лилье и лилипутами на тему карты и замка, но молюсь, чтобы появились наследники, прежде чем лилипуты найдут его. Справедливость должна восторжествовать. Я обрадовался, узнав, что появились люди из Испании. Я хочу поехать и познакомиться с ними. А я их видела уже. Это брат и сестра. Они тоже уже там, и я опасаюсь, что они могли бы пострадать от людей этого жестокого карлика. Они чуть не убили нас, устроив засаду, а майор сейчас в больнице. Обожатель помрачнел. Я сам теперь поеду с вами завтра, и пусть этот красообразный будет злиться, но я не дам вас в обиду. Вот это поворот. Я приеду с обожателем. Что же это будет? Но подумать о том, что же будет, когда красообразный увидит меня с конкурентом, у меня не было времени. Мы приехали в молоко Папы Римского, когда уже было темно, а на ограде и перед входом горели факелы. Обожатель подал мне руку, и я вцепилась в нее. Я знала это место. Мой спутник понял меня неправильно, подумав, что я оступилась, поэтому он бережно обнял меня за талию и ввел в простые деревянные ворота. Вот и неправда, что здесь оставалось все как в прежние времена. Уже начиная с ворот, я увидела это. Они были не такие широкие, как раньше, когда туда могли въехать две подводы рядом, а вместо соседнего дома было поле, сараи и открытая площадка, куда летом выставлялись длинные столы для множества гостей. Дорога была проезжая, и место мы с Тевтонцем нашли очень подходящее. Да, все получилось, как он и собирался сделать. Я пошла между автомобилями, да нельзя забившими некогда обширный двор. Потом обошла двухэтажный дом с обратной стороны, там, где раньше была большая пристройка. Она тоже исчезла. Зато вместо нее стоял отдельный домик, построенный позже. Наверное, там было что-то вроде маленькой гостиницы для избранных. И еще один домик, где раньше жил повар, тоже оставался, но явно был перестроен и достроен. Я продолжала осмотр, но могла сказать, что сам дом, хотя и изменился, но в целом остался таким же. Даже камень кладки не пострадал. Как же трактир мог сохраниться? Я и не заметила, что все это время таскала за собой обожателя, изумленно молчавшего и слушавшего, как я говорю сама с собой о трактире. «Пойдем!» — я потянула его внутрь. «Интересно, все ли сохранилось внутри?» Он безропотно последовал за мной. «Может быть, займем сначала наши места? Сейчас будет маленькое представление, в котором будут рассказывать об истории этого трактира». Интересно, что они расскажут. Мы присели за дощатый стол, покрытый холщовой скатертью. Их раньше не было. Которые должны были делить с еще одной парой, которая опаздывала к началу. Столы стояли также в другом порядке. Раньше они располагались так. Два длинных стола в середине, остальные поперек на 4-6 человек. В дальнем углу стол, куда передавалась еда из кухни. Стойки не было, а ходили женщины-подавальщицы. Тевтонец приглашал на работу пожилых, но крепких женщин, чтобы не было раздоров между мужчинами. У самого хозяина трактира был отдельный стул в дальнем углу, за которым он сидел один или с кем-нибудь вдвоем, кому мог рассказывать героические истории о своих битвах. Когда Тевтонец женился, то его дети бегали тут же, а я учил их грамоте. Это я все быстро рассказывала обожателю, который молча смотрел на меня, не перебивая вопросами. Меня же как будто прорвало. Немцы, сидящие за соседним столом, зашикали на нас. Свет отключился, и только несколько свечей и плошек с фитильками до большой камина освещали зал. Из глубины таверны на нас шел толстый мужчина с большой бородой в средневековой одежде. Он громким протяжным голосом говорил идущей за ним крупной женщине с косынкой, перевязывающей грудь крест-накрест в полотняной шапочке на голове. «Вот, наконец-то, мой отец оставил нам в наследство этот чудесный домик. Мы будем тут жить и поживать». «Да, дорогой, теперь мы нарожаем детей, и они будут резвиться в этом просторном доме. Чу, кто-то стучится в наши двери». На пороге появился хромающий рыцарь в доспехах. «Я еду из крестового похода и очень утомился. Нельзя ли остановиться на день-другой у вас? Да и конь мой устал». Супруги переглянулись. «Отчего бы не предложить вам отдых? У нас места много». Рыцарь располагается за свободным столиком, жена хозяина приносит ему вино в кружке. «Ох, славное вино!» Не успевает рыцарь расхвалить вино, как в дверь снова стучат. На этот раз приходят два крестьянина с настоящим поросенком в мешке, который хрюкает и повизгивает. «Не могли бы мы остановиться у вас переночевать? А то мы едем на ярмарку, а ночь застала нас в пути. Не найдется ли у вас для нас еды, дорогие хозяева? А мы вам заплатим». Хозяева привечают и их. Жена приносит им еду и вино. Ох и доброе вино! Так приходит еще несколько человек под разными предлогами, остающихся кто поесть, а кто заночевать. Наконец до хозяина доходит, что раз здесь такое хорошее место, то нужно открыть трактир и зарабатывать звонкие монеты. Потом встает вопрос о том, как же назвать трактир. Хозяева долго думают и потом решают, что первый, кто войдет в эти двери, даст трактиру имя. В дверь стучат. Входит пузатый монах с большим жбаном. Пока он заходит, цепляется чем-то за дверь, роняет жбан на пол, из которого во все стороны разливается молоко. «Молоко Папы Римского!» — жалобно кричит монах, проливший на пол молоко. Оказывается, он нес молоко Папе Римскому, который как раз путешествовал и остановился где-то неподалеку отсюда, а монах заблудился и пришел в трактир, чтобы спросить дорогу. Вот так трактир и получил свое название «Молоко Папы Римского», — закончил пьесу предполагаемый хозяин трактира. «Ха, какая чушь!» — громко воскликнула я, не в силах вытерпеть подобной лжи. Грянувшие было аплодисменты замолчали. Я почувствовала, как обожатель сжал мою руку, чтобы я успокоилась. «Что вы хотите этим сказать, мадам?» — обескураженно спросил меня бородатый хозяин. Его жена, спрятавшись за его спиной, крутила пальцем у виска, показывая, что я сумасшедшая. Я встала. Отбросив руку обожателя, вышла на середину трактира. На самом деле все было по-другому. Слушайте, когда монах с тевтонцем выбрались наконец из замка сеньора, они стали искать место, о котором тевтонец мечтал, сидя на замурованной башне. У нас, ну, то есть у них, было около 300 золотых монет, оставленных хозяином. На эти деньги можно было купить 10 трактиров, стоящих при дороге. Но монах посоветовал пройти по дорогам и понаблюдать, где больше всего наплыв людей. Какие дороги наиболее исхожены. Что они и сделали. И прошло 4 месяца до того момента, когда они нашли это место. Я остановилась. Зрители молчали. Хозяин трактира присел на лавочку, его жена с ним рядом. «А что же было дальше?» — раздался голос обожателя. «А дальше?» «Они купили маленький домик, на месте которого и стоит теперь трактир. В нем жила очень вредная старуха. Она никак не желала продавать свою развалюху. Пришлось ей пообещать выстроить новый домик на заднем дворе. Старуха, кстати, потом пригодилась. Она стирала вещи и неплохо пекла хлеб до самой своей смерти. А в ее домике поселился повар. Этот трактир выстроили монах-тевтонец. Здесь с самого начала был водопровод. С первого дня уборщики и посудомойки не знали, что такое носить воду. Были оборудованы также поилки для лошадей, которые заполнялись автоматически. Именно поэтому сюда и любили приезжать люди, чтобы поглазеть на диво, да так и оставались друзьями тевтонца. Потому что тот любил пообщаться с народом, несмотря на то, что страшный шрам обезобразил его лицо и обнажил зубы. «Не знаю, откуда вы это взяли!» — раздался новый голос, и передо мной вырос мужчина с недобро горящими глазами. «Здесь отродясь не было водопровода, и когда я вступил во владение трактиром, то пришлось проводить воду в кухню, а то все было на уровне каменного века». «Что?» — я была вне себя от изумления. «Кто вам сказал, что тут никогда не было водопровода? Я же сейчас докажу вам это». «Докажите. Я поспорю с вами на любую сумму, что это не так». «Свет!» — крикнул владелец трактира, и официант включил электрическое освещение, залившее все вокруг. И сразу же зал утратил свое средневековое очарование. И я решительно направилась к одной из стен. Гости зашумели, и несколько людей сразу же заключили пари на то, что я все выдумываю, а другим хотелось чуда, и они поставили на меня. Я отлично помнила, что именно в этой стене проходила одна из труб, которую мы заказывали у кузнецов. Она была составная, и мы немало намучились, пока проводили ее через толстую стену, которая к тому времени уже была готова. Но сейчас у этой стены была пристроена стойка, за которой стоял бармен, тоже в средневековой одежде. «Здесь», — указала я на край стойки, — «здесь проходила одна из труб, и она должна была остаться внутри стены, потому что была заделана очень плотно». Хозяин нахмурился. Очень ему не хотелось ломать стойку, чтобы убедиться в том, что там ничего нет. А это лишь мои выдумки, из-за которых придется пойти на расходы. «Ломайте стойку. Я оплачу ее восстановление», — раздался голос обожателя. Гости встали со своих мест и подошли ближе. Нас окружила плотная толпа любопытствующих. Всем было интересно и весело. Артисты, изображавшие рыцарей и крестьян, тоже были тут как тут. Наконец, стойка была освобождена от глиняных кружек. В наше время были не только такие, но и медные, стеклянные, которыми кто-то расплатился за долгий постой, и несколько серебряных для знатных господ. Четверо сильных мужчин стали отрывать стойку от ее деревянного постамента. Наконец она поддалась, и ее оттащили в сторону. И всеобщему взору предстала ровная штукатуренная стена. Владелец трактира осуждающе посмотрел на меня. Ах, в толпе раздался вздох разочарования. Я знала точно, что там должно быть отверстие, но его не было. «Надо отколоть штукатурку. В то время ее не было». Внезапно раздался рядом со мной знакомый женский голос. «Мадам Бизе!» Я с радостным воплем бросилась ей на шею. Рядом стоял антиквар. «Откалить штукатурку», — сказал антиквар хозяину. Через минуту принесли инструменты, и под причитание владельца трактира стали откалывать куски штукатурки от стены. И тут все увидели, как под ней появилось отверстие, окаймленное по краям ржавыми кусками железа. «Есть!» — ахнуло несколько голосов. Вокруг началась какая-то всеобщая эйфория. Люди присутствовали при удивительном событии, о котором будут рассказывать своим друзьям и детям. «Несите блюда!» — закричал хозяин. «Всем вина!» Появились официанты в холщовой одежде, принесшие всем запоздавшим средневековые угощения. Гости накинулись на еду. Я же не могла оторваться от моей, казалось, потерянной навсегда подруги. «Какими судьбами? Где вы были? Как вы здесь сегодня оказались?» «Все случайно, все волей Бога. Ты давай ешь, я тебе позже все расскажу». «Разрешите вас представить друг другу», — сказала я антиквару и мадам Бизе. «Это мой жених». Я увидела, как при этих словах просияло лицо обожателя. «А это мои давние петербургские друзья, которых я уже не чаяла увидеть в живых. Налейте всем шампанского, мы должны отпраздновать нашу встречу». Мы подняли бокалы. «Извините», — к нам подошел владелец трактира. «Могу ли я записать вашу чудесную историю и предлагать ее гостям в качестве исторической версии?» «Разумеется», — ответила я, — «только мы еще не все вам рассказали». «Да, я очень хотел бы знать, кто такие были этот монах и тевтонец, и чем закончилась их история. Почему название трактира «Молоко Папы Римского»?» Он очень волновался, остро заточенный карандаш так и плясал в его руках. «Успокойтесь, дорогой мой», — по-французски сказала ему мадам Бизе. «Мы вам расскажем не версию, а подлинную историю этого трактира». «А молоко Папы Римского — это название вина, которое делали в Германии, в одном маленьком городке. Поверьте, это было единственное вино, которое подавали в этом трактире. Ну, по крайней мере, с самого его основания и до смерти первого владельца». Мы еще долго сидели за столом, сначала с владельцем, а потом уже вчетвером, и не могли наговориться. Оказывается, мадам Бизе с антикваром выбрались за границу примерно в одно время со мной, только сначала жили в Швейцарии, а потом перебрались в Париж. И однажды, гуляя по улицам, наткнулись на афишу, на которой узнали меня, выступающую в кабаре с новым номером. Мое новое имя смутило их, и они решили проверить, я ли это или кто-то похожий, и пойти на выступление. К сожалению, в этот момент центральные улицы заполнили крысы и шоу отложили. Они даже нашли владельца ресторана, который яростно отрицал их утверждение о том, что мадемуазель Бранди родом из России. А в трактир они приехали от того, что мадам Бизе давно хотела посетить места, связанные с жизнью тевтонца. И только на сегодня удалось зарезервировать места. «Как говорится, неисповедимы пути Господни. Но, девочка моя, ты кабаре?» В голосе мадам Бизе звучало разочарование. «Вы просто не видели это ревю», — заступился за меня обожатель. «Профессионал в любом деле выглядит прекрасно. А если не верите, пойдите на выступление, когда оно снова состоится». «Мы вам верим», — успокоил его антиквар, посмеивающийся в седые усики и потирающий свой орлиный нос указательным пальцем. «Вот это вечер!» — проговорила я с запоздалым изумлением. «У меня открылась, наконец, дверь в прошлое, и теперь я, наверное, как великан могу...» «Друзья мои, давайте покинем это гостеприимное место и отправимся ко мне», — предложил обожатель. Все с радостью согласились. К тому же я никогда еще не была у моего жениха. Даже не предполагала, где он может жить. А дом его стоял совсем недалеко от ресторана, где я выступала, на параллельной улице. Но его крысы миновали. Ох, если бы крысообразный знал, где живет обожатель! Я усмехнулась. Это оказался большой буржуазный дом, выдержанный в кремовых и серых тонах с полукруглыми окнами и большим парадным крыльцом, которому вела полукруглая лестница. Нас встретил самый настоящий дворецкий в ливрее, достойный и важный, перед которым я почувствовала себя маленькой девочкой. Обожатель пригласил нас в большую столовую, где большая плоская хрустальная люстра с длинными подвесками освещала висящие на стенах старинные картины. И... о чудо! Среди них моя афиша на самом видном месте. Мадам Бизе тоже это заметила и показала мне на афишу глазами. За столом, покрытым вышитой шелком скатертью, мы расположились друг напротив друга. Я могла видеть мадам Бизе и антиквара, которые так хорошо смотрелись вместе и были даже чем-то похожи. Я стала рассказывать им о том, что приключилось со мной после того, как мы расстались. Про щуку, про чертов ключи, про все остальное. Я чувствовала, как смотрит на меня обожатель. От него шли волны удивления и восхищения моими приключениями. А мадам Бизе то охала, то пускала слезу. Антиквар пощипывал усы и покачивал головой. «Боже мой, я чуть не забыла! Вы взяли с собой 13-й свиток?» — воскликнула я. «Да, мы взяли его», — отвечал антиквар, «потому что это очень важно. Он должен быть с нами. Это ваш свиток, который должен сыграть свою роль». «А что вы знаете о его роли?» — спросила я у них. «Дорогая, расскажи». Антиквар легко подтолкнул супругу локтем. «Может быть, завтра, а то поздно уже, и хозяину, наверное, пора отдохнуть». Мадам Бизе внимательно посмотрела на обожателя, который был весь внимание. «Нет-нет, что, я совсем не хочу спать, но если вам надо поговорить наедине, то я могу оставить вас одних». Обожатель был умный человек, и я с благодарностью посмотрел на него. Он встал, за ним встал антиквар. «И я с вами, если можно». «Тогда я покажу вам мою коллекцию оружия, если вам интересно». «С удовольствием». Мы остались с мадам Бизе одни. «Теперь расскажи мне то, что не могла рассказать при женихе». Я стала рассказывать о великане, о том, как я его любила все эти годы, о том, как я его встретила, о его истории с медальоном, повторяющим рисунок из свитка, о том, что он помнит тевтонца, о том, что он не может бросить жену. Я рассказала ей про крысообразного, про толстяка и майора, рассказала про письма и про все, что сейчас пришло время распутывать клубок. «Похоже, твой обожатель действительно тебя любит», — заметила мадам Бизе. «Да, но как быть с великаном? Я ведь люблю его, а он меня». «Прежде всего, девочка моя, он человек чести, и он очень ответственный человек. Если его жена больна, он не бросит ее. Как бы мучительно, это не было для него самого. А если он оставит ее одну, она действительно погибнет. Как ты сама будешь чувствовать себя в этом случае?» «Ты права, мадамчик, но все-таки горько и обидно за такой поворот. Почему любящие люди не могут быть вместе?» «Ты что же, совсем не питаешь никаких чувств к обожателю?» «Напротив, он мне очень нравится, он необыкновенный». «Ну вот и держись за него крепче. Он же не заставляет тебя называть себя своим женихом. Ты сама это сделала». «И опять ты права. Мне нужна опора. И, может быть, придет время, когда я правда полюблю обожателя. Он того заслуживает». «Теперь, я думаю, у тебя не должно быть никаких тайн от него. К тому же он может помочь нашему общему делу. Он не скептик и, наверное, и поймет, для чего нам нужен свиток. А теперь еще и великан». «Нам нужен четвертый человек для того, чтобы все получилось». «Так сказал великан. Он думает, что это его жена». Антиквар с обожателем вернулись назад. «Теперь мы должны поговорить все вместе», — сказала мадам Бизе. Мужчины сели. «Существует нечто такое, что доступно не каждому и может быть доказано в очень редких случаях», — начала она, глядя на обожателя. Тот кивнул. «Я начну издалека. И сначала о себе. В детстве я проявила непонятные знания по морскому делу, спасла своих братьев от смерти. Это был не первый случай, когда я неожиданно использовала знания, полученные мной в прошлом воплощении». «Вы верите в то, что люди живут не один раз?» — спросила она обожателя. «Я просто никогда не задумывался об этом, но, вероятно, вы правы. Я ничего такого не помню, за исключением того, что, бывая в разных местах, иногда имел дежавю. Мог поклясться, что бывал здесь раньше, но это было не так». «Вот-вот, это то, о чем я вам говорю. Это одно из проявлений памяти. Ну или, например, вы немотивированно не любите кого-то, да? Хотя этот человек вам ничего плохого не сделал». «Да, такое тоже бывает». Обожатель засмеялся. «А если немотивированно любишь кого-то, это тоже из прошлого?» «Что ж, может быть и так, а может и нет. Я не знаю всего, и никто не знает. У меня своя правда, которую со мной разделяет несколько человек. Ну, правда может быть разной, и все равно она остается правдой. Вот антиквар, например, тоже ничего не помнит и даже дежавю не имеет. Но он верит мне на слово и никогда не смеется, если я ему что-то рассказываю. Святой человек. Она чмокнула мужа в щеку. Я продолжу. Один раз, когда мне было очень плохо, и я едва не умерла, неизвестная сила перенесла меня в прошлое. И я увидела одного из тех, кто спас меня от смерти в далекие времена. Я все видела очень ясно, и буквально за несколько секунд получила доступ к огромному пласту информации, о котором даже не подозревала. В прошлый раз я начала рассказывать моей девочке об этом. Это случилось потому, что она в бреду называла мое имя. Не теперешнее, но прошлое, о котором знала только я и мой муж. Но нас тогда прервали. И только теперь я могу рассказать продолжение. Если вы хотите послушать, я буду рада слушателям. Но сейчас для нас наступает момент истины, когда жизнь может открыться с новой стороны. А, есть ли у вас печенье или конфеты? А то мне необходимо топливо, шутливо сказала мадам Бизе. Разумеется. Обожатель позвал своего дворецкого, который вернулся с несколькими новыми коробками конфет и печенья. «Не напомнишь ли, на чем мы остановились в прошлый раз?» — обратилась она ко мне. «Когда ты приняла лекарство, чтобы закончить свою жизнь, мы говорили о тевтонце». «Извините, о том тевтонце, который построил трактир?» — вмешался обожатель. «Именно об этом, дорогой друг. Так вот, я приняла большую дозу снотворного, и мне стало хорошо и спокойно, но не совсем. Перед тем, как окончательно потерять сознание, я вдруг увидела себя со стороны, как бы чужими глазами. И с точки зрения того другого человека, я совершила бездарную глупость. При первой же неприятности, бросив наземь и растоптав драгоценную жемчужину своей жизни. Видение так сильно подействовало на меня, что я даже попыталась встать, чтобы пойти и почистить желудок. Но было уже поздно. Я упала возле кровати, почти бездыханная. В это время мой милый друг антиквар, волнуясь за мое душевное состояние, вдруг почувствовал сильную тревогу и, преодолев на бешеном чавшемся извозчике изрядное расстояние, ворвался в спальню, где и нашел меня в весьма плачевном состоянии. В общем, проявив незаурядную энергию и вытащив своего друга-врача из постели любовницы, он успел спасти мою жизнь. Но в момент, когда я почти уже покинула сей мир, для меня началось очень интересное и тревожное путешествие в какую-то другую реальность. Мне было плохо. Очень плохо и тяжело. Я чувствовала, как капля за каплей из меня уходит жизнь, но я сопротивлялась смерти как могла. Это длилось бесконечно долго, может быть, годы. Но в один момент с небес за мной спустился ангел. Я увидела его ноги возле своего лица. Он стал убирать с меня неимоверную тяжесть, и впервые за долгое время я смогла вздохнуть глубоко. Потом он взял меня на спину, и мы полетели, а потом не помню ничего. Только когда я проснулась, то увидела, что у меня нет ноги, а ангел мой передо мной стоит и разговаривает так спокойно и по-доброму, и раны мои мазью мажет. Только я не в состоянии ему ответить, потому что боль в лице сильная, как будто заживо кожу содрали. Ты знаешь, девочка моя, до сих пор у меня вот так лицо болит ни с того ни с сего. И нога в плохую погоду ноет, хотя целая она и невредимая. Потом я увидела себя на крыше башни, и со мной еще 4 человека. Один потом куда-то делся, и я очень за него переживала, потому что он был мой лучший друг. Близкий, как мой антиквар. Я с ним тоже без слов могла говорить. И осталось нас 4 на крыше. Я, мой ангел, что спас меня, какой-то великан и красивая девушка. На самом деле ангел был монахом. Просто я его так для себя называла и так его и воспринимала. Все, кто были на крыше, звали меня тевтонцем, потому что я была мужчиной без ноги, наверное, воином. Именно поэтому я была поражена, когда ты в беспамятстве стала кричать «Тевтонец! Тевтонец!» Я чуть в обморок от неожиданности не упала. «Откуда ты узнала про тевтонца?» Ну, вернусь к рассказу. А дальше началось самое тяжелое для меня. Я так никогда не боялась, даже когда в смертельный бой ходила, потому что я знала все, что надо делать. А тут столкнулась с чем-то непонятным и оттого страшным. Я помню свиток, который мы привезли тебе, или такой же, потому что там был этот рисунок с четырьмя людьми. И мы ложились, как показано на рисунке, в большой квадрат, нарисованный на полу, и брались за руки. Ложились и так, и этак, потому что как-то не срабатывало. Для чего ложились, я не понимала тогда. Да и сейчас не понимаю, потому что монах всем руководил. А когда все сделали правильно, то меня подхватило, и стало мое тело рассыпаться на мелкие кусочки. Я боялась исчезнуть навсегда и никак не могла эти кусочки собрать снова. Это просто не передать словами. Но в то же время я чувствовала тех троих, что были со мной рядом, и это немного успокаивало меня. Помню, была сильная боль, особенно в ноге. Я даже закричала, хотя до этого всегда боль могла терпеть. Я ничего не видела, потому что как будто плыла в молоке. Не слышала, а только чувствовала боль. И как я распадалась на части. А потом я услышала грохот. Он сначала пропадал и появлялся, как бы толчками, а затем слился, и можно было различить шум и вой ветра. И вот, сначала я почувствовала, что под моими ногами ходит ходуном земля. Посмотрев вниз, я обнаружила, что мои ноги на месте, и я стою на шканцах огромного корабля, по сравнению с которым яхта моего брата Джалки Скорлупка. Паруса были убраны, остались только стаксели. Корабль был в эпицентре бури. И я поднесла к губам трубку, потянув себя, обнаружила, что табак намок и чертыхнулась. «Лев на борт! Держать зюйтвест!» Кричал я боцману, а ветер срывал с губ слова, мгновенно унося их вдаль. Капитан корабля взял меня за плечо, ветер сносил нас обоих с ног. «Ну что ж, кипер, пока держимся. Посмотри-ка вон лучше туда!» И он указал на толстый черный столб, протянувшийся от воды до неба. С одной стороны, я была озабочена, а с другой явственно увидела в капитане монаха и сразу успокоилась. В общем, попали мы в такой чудовищный ураган, что себе невозможно представить. Если бы не привязались к вантам, то нас давно бы смыло. Волны были готовы расплющить, раздавить корабль, как будто вся ненависть мира собралась в этом урагане. Потом внезапно наступила тишина. Видимо, ветер устал и взял передышку. Мы с капитаном, голодные, как волки, ринулись вниз на камбуз, где быстро схватили какую-то еды, потом пошли навестить двух персон, навязанных к нам на корабль испанским королем. Это были бабка и дед какого-то герцога, старые, как две черепахи. И что им не сиделось дома? Нам казалось, что они уже 20 раз умерли от страха или морской болезни. Но они, представь себе, сидели в своей каюте и рассматривали какой-то свиток. «И что ты думаешь?» Монах буквально ринулся к ним и схватил этот свиток как ненормальный. Старики даже отпрянули от него. «Вот он! Наконец!» — закричал он. «Теперь мы можем увидеть будущее и попасть в прошлое, когда захотим!» Похоже, он напрочь забыл, что по такому же свитку мы только что перенеслись сюда. Я же ясно помнила об этом, а у него в памяти была как будто стена, которую он не мог преодолеть. Может быть, из-за боли, которую мы почувствовали, пока переносились. Я-то была привычна к боли, как воин. А монах, он был еще очень слаб после того, что с ним сделал красообразный, когда мы последний раз легли в квадрат. Но все же он что-то знал об этом, как будто шел своим собственным путем. Наверное, каждого стена из собственного материала. У монаха она была мутная. Он что-то видел, но не ясно. А у меня прозрачная. Но только не для всех жизней. Мне стало интересно, а где же те двое, великан и девушка? Ведь если в свитке на рисунке было 4 человека, и перенеслись мы тоже вчетвером, то они должны быть где-то рядом. Я с подозрением посмотрел на стариков. Они были мало похожи на тех двоих, которые унеслись с нами с башни. Хотя старик был большого роста и широкоплечий. Старуха тоже была обычной и даже весьма вредной на вид. Только почему же они такие старые, а мы нет? Я думала, что все должны быть такого же возраста, как и были там. Но нет. Я посмотрел на свое лицо в маленькое зеркало, висевшее у них в каюте. Там отразился мужчина с бородой примерно 50 лет. Монах был помоложе, лет 35, а на башне ему было около 40, а тевтонец был моложе, чуть за 30. Значит, это не имеет значения. Наверное, наиболее важным является то, что все должны встретиться в одном месте и в одно время, добавила я. Скорее всего, так оно и есть. Я много думала об этих событиях, ответила мадам Бизе. Она как-то преобразилась и выглядела необычно. Видимо, это шкипер так воздействовал на нее, и она еще не отошла от бури. И я спросила тогда стариков, где они взяли свиток и что собирались с ним делать. Пока она смотала из стороны в сторону, и свиток вывалился из-под притолки. Он был спрятан в деревянный футляр. Дело в том, что этот свиток был нам предсказан, когда мы были еще молоды. И это означает, что мы скоро умрем, — грустно отвечал старик. «Что вы такое говорите? Почему умрете? Это что, из-за свитка?» — стал спрашивать монах. В эту секунду снаружи раздался такой грохот, что мы немедленно позабыли стариков и бросились наверх. «А больше я не помню ничего», — так закончила свой рассказ мадам Бизе. «Единственное, я знаю, что свиток связан со смертью. Вот почему я так расстроилась, когда ты показала его тогда в моем доме. Ой, наверное, скоро я умру». Все молчали. Я не сразу отошла от рассказа мадам Бизе, который закончился так странно. Пока я слушала ее, очень ясно представляла себе все, что она описывала. Но никаких ощущений личной причастности у меня не возникало. Может быть, я ожидаю чего-нибудь необычного от воспоминаний. Ведь в трактире я рассказывала все с таким чувством, как будто это было вчера. Может быть, если поднапрячься, то вспомню. Хотя мадам Бизе и не называла меня прямо, но уже после посещения трактира я знала, что я была в этой четверке монахом, а на корабле — капитаном. Про монаха было написано в письме хозяина друзьям. Значит, получается, что мы с тобой жили раньше и даже были дружны? Да, выходит так. Только я долго этому не верила. Я католичка, а у нас в религии нет ничего об этом. Я даже и помыслить не могла, что что-нибудь может происходить не по Библии. Мы много раз с мужем обсуждали эти истории. Да, я человек сугубо материальный, однако считаю, что в этом определенно что-то есть, сказал антиквар. У него нет никаких подобных воспоминаний, но я думаю, что его стена между прошлым и настоящим пока не прозрачна. А может быть, он просто не туда смотрит. Она пошарила в коробке, которую успела опустошить, на пару с обожателем, достав оттуда последнее печенье и решительно положила его в рот. А я всегда знала, что жила раньше, но никаких особенных навыков оттуда не принесла. Свиток этот я нашла, потому что знала, что сама себе оставила послание где-то в зеркальной раме. «Вот как? А ты не рассказывала об этом?» — заинтересованно сказала мадам Бизе. «Я же просто не успела». «Ну тогда рассказывай сейчас, а то я боюсь, что-нибудь помешает опять», — настоятельно потребовала моя подруга. И пришлось мне рассказывать всю эпопею со свитком. За окном уже светало, когда я закончила. Антиквар клевал носом. Обожатель был свеж и продолжал расспрашивать меня о том и о сём. Потом сказал: «Давайте-ка все поспим несколько часов, а потом резюмируем то, что узнали, и наметим план действий». «Я не буду спать. Мне надо возвращаться в городок, к Красообразному», — ответила я. При упоминании этого имени антиквар пробудился, а мадам Бизе широко открыла глаза. «То ли имя я слышу? Ты что, нашла еще одного Красообразного?» «Нет, это тот же самый», — засмеялась я. «Собственной персоной». Антиквар и мадам Бизе переглянулись. «И зачем ты к нему поедешь?» «Потому что мы должны найти замок. Вернее, я должна найти. Но от Красообразного так просто не избавишься. Мы должны приехать и найти место, пока лилипуты не сделали это раньше нас». «Боже мой! Какие еще лилипуты? Какой замок?» «Я обещаю рассказать позже, когда найду замок, но спать не могу, я должна буду ехать немедленно». «Тогда мы с тобой». «Нет, всем спать 4 часа, а потом возьмем самый быстрый автомобиль и приедем в городок», — сказал обожатель. Подумав немного, я согласилась. Моей голове требовался немедленный отдых. Столько событий. Я заснула, не донеся голову до подушки.